Я поморщился и медленно кивнул. Вполне справедливо, вполне справедливо. Я начал поглядывать в сторону саундбайта. Ташиги дернула своим мечом в саундбайта. Если он хотя бы пикнет, я сделаю так, что то, что ты сделал со старшиной канали, покажется тебе проявлением доброты. Ип, взвизгнул саундбайт, быстро спрятавшись в свою раковину. Я сдержал проклятие. Что ж, это был один из путей спасения, сожженный дотла. С дозорным, которого я ранил, все в порядке. Я проверила его пульс, но, очевидно, не мог задержаться для более полной проверки. Ты дал ему сотрясение мозга, но он будет жить. Не то чтобы тебя это волновало, проворчала Ташиги. Я нахмурился и за неимением лучшего варианта решил попытаться потянуть время. Возможно, я смогу позвать Санджи или Чоппера, и один из них протянет руку помощи, предпочтительно Чоппер, учитывая нынешнюю кампанию. Ты действительно думаешь, что поскольку я пират, меня не волнует возможная смерть дозорного? Я думаю, именно поэтому ты лишь протеже Смокера. Он знает, когда нужно отбросить предубеждения, но ты продолжаешь следовать приказам так же слепо, как те болваны, которых я спугнул. И да, я действительно сказал болваны. Компетентный, порочный, верный. Выбери два. Дозор непорочный. Рефлекторно рявкнула Ташиги. Можешь считать меня сумасшедшим, но я думаю, что многие на Сабаде могут с тобой не согласиться, протянул я. Ташиги в замешательстве нахмурилась. О чем таком ты? Государственные службы занятости, язвительно выплюнул я. Проверь позже. Офицер еще какое-то время пыталась понять, о чем я, а потом убрала сигуры в ножны и посмотрела на своих солдат. Наденьте на него наручники. Мы отвезем его обратно в главный лагерь, а потом встретимся с капитаном Смокером в казино Рейндинерс. Я заскрежетал зубами, протягивая запястье к солдатам. Что ж, ситуация, в которой я оказался, была просто прекрасна. Если повезет, даже если остальная команда не спасет меня перед тем, как отправиться в Алуборну, Ташиги будет вынуждена взять меня с собой, когда она и морские дозорные отправятся туда сами. Там мы окажемся в буквальном смысле в зоне боевых действий. Они не смогут наблюдать за мной вечно. Барак Варгс были одним из факторов, но если повезет, все обернется к лучшему. Естественно, как только я об этом подумал, воздух наполнился ревом сирен. Какого черта? Я подпрыгнул от неожиданности. Опасность, опасность, караул, караул, опасность, Уилл Робинсон, опасность, закричал саундбайт, если не во всю глотку, то очень близко к этому. Я же велела тебе заткнуть свою улитку, Кросс, прорычала Ташиги, хватаясь за рукоять меча. Я не могу контролировать его, и я не говорил ему делать это, отчаянно сказал я. Саундбайт, что случилось? Что-то приближается. Оно затыкает всех, на кого натыкается. Все кончено. Нам нужно бежать, сейчас же. Ты действительно думаешь, что я попадусь на этот старый трюк? Неужели ты принимаешь меня за дуру? Зарычала Ташиги на саундбайта. Офицер, саундбайт самонадеян вне всяких пределов, но он достаточно умен. Поспешно вмешался я. Поверьте мне, он, как и все, боится умереть, и поэтому он боится вас. Он не стал бы рисковать в попытке провернуть какой-нибудь фокус, на который я не давал разрешения. О чем бы он ни говорил, это, черт возьми, реально. Как будто я когда-нибудь поверю слову пирата. Злобно сплюнула дозорная. Сейчас не время для твоих предубеждений, офицер Ташиги. Мои слова были прерваны тремя криками, донесшимися из конца переулка. Секундой позже морские дозорные, которых я послал, выскочили, как летучие мыши из ада, и побежали к нам на полном ходу с паникой в глазах. «Офицер Ташиги, нам нужно бежать, немедленно!» Отчаянно закричал первый солдат. «Мы все в опасности!» «Что?» Начало было спрашивать Ташиги, но тут же оборвала себя, так как опасность, о которой шла речь, последовала вслед за дозорными. Волна была, нет никакого способа выразить это простыми словами. Это была огромная волна белой, вязкой на вид жидкости, несущиеся на нас потоком наполовину библейских размеров. «Скорее!» — закричал дозорный. «Вам нужно бежать!» «Бе!» Это было все, что он успел сказать, прежде чем волна настигла и полностью поглотила его и его соотечественников, продолжая свой неудержимый каскад к нам. «Беги, парень, беги!» — взвизгнул саундбайт. «Шевелитесь, черт побери!» — закричал я, хватая Ташиги за куртку и волоча ее за собой, бежа, чтобы уберечься от того, что за нами гналось. И вот мы бежим, пираты морские дозорные. Мы бежали во весь опор, изо всех сил стараясь держаться подальше от преследующего нас потопа. Однако все наши усилия были напрасны. Как бы быстро мы ни бежали, сколько бы поворотов ни делали, наводнение оставалось у нас на хвосте, всепоглощающее, неудержимое. Все, что мы могли сделать, это бежать, и вскоре, даже этого оказалось недостаточно. Оно прямо впереди нас, закричал Саундбайт в панике. Я бросил на улитку недоверчивый, полный ужаса взгляд за одну секунду до того, как правдивость его слов стала очевидна. С леденящей тишиной вторая волна хлынула из-за ближайшего угла, разбившись о стены здания, прежде чем неминуемо устремиться к нам. Мы все замерли, в ужасе оглядываясь назад и вперед, пытаясь найти какой-нибудь выход. Именно в этот момент мне удалось придумать выход. Я не думал, у меня не было ни мгновения на размышление, я не осмелился медлить. Кряхтя от напряжения, я бросил свое тело вперед, схватил Ташиги и заставив нас обоих влететь через дверь соседнего здания. Как только мы приземлились, я вскочил на ноги и всем своим весом врезался в дверь, захлопнув ее. Едва я позволил себе вздохнуть спокойно, как поднял глаза и заметил нечто столь же ужасное, как и наводнение снаружи, если не страшнее. Открытое окно. Закрой его, закрой его, закрой его. В отчаянии затараторил я. То, что Ташиги пришла в себя с поразительной быстротой, почти буквально вскочив на ноги, было свидетельством стойкости дозорных. Она бросилась к окну и схватилась за ставни. Потоки белой жидкости встретились как раз в тот момент, когда она захлопнула их. Глава 19. В течение нескольких мгновений темная комната, в которой находились мы с Ташиги, погрузилась в тишину, лишенной всех звуков, кроме нашего тяжелого дыхания. Черт, эта ситуация была просто кладезем пессимистических предположений. Если бы только у этих предположений не было возможности убить меня. Матерь Божья, устало выдохнул я, пот покрывал мое лицо. Что это было, черт возьми? Понятия не имею, простонала Ташиги, прислонившись к окну. Записывайтесь во флот, говорили он, посетите экзотические места, сказали они, посмотрите, сколько у нас голых, мускулистых матросов. Показывали они, я никогда не подписывалась на то, чтобы меня преследовал белое наводнение в пустыне. Ты знаешь какой-нибудь способ выйти отсюда, не утонув мгновенно в, что бы это ни было, этого там больше нет. А, я моргнул в замешательстве от слов Саундбайта. О чем ты говоришь? Саундбайт пожал плечами, насколько это было возможно. Несколько секунд назад слышался звук, похожий на шум воды. Теперь, ничего. Правда? Спросила Ташиги, прежде чем счастливо вздохнуть. Что ж, это большое облегчение. На мгновение я забеспокоилась о своих людях. Я рада, что с ними все в порядке. Маленькая улитка-транспондер скорчила несчастную гримасу. Они не в порядке. Ташиги замолчала, обрабатывая слова Саундбайта. Че что, но ты только что сказал. Я поморщился, когда меня осенило. Он не сказал, что с ними все в порядке, офицер, мрачно сообщил я ей. Он сказал, что снаружи ничего нет, ничего. Ташиги еще какое-то время молчала, а потом покачала головой, сначала медленно, но постепенно набирая скорость, пока та не стала совершенно безумной. Нет, нет, нет, нет, это же неправда, я в это не верю. Они должны быть в порядке, они должны. Дозорная попыталась отпрянуть от окна, и только сделала это на несколько дюймов, прежде чем резко остановиться. Че что за? Ташиги несколько раз дернулась на месте, но безуспешно. Мои руки. Я не могу пошевелить руками. В панике вскрикнула она. Ха, недоверчиво воскликнул я. Подожди секунду, дай мне. Я попытался отойти, но тут же был остановлен. Какого черта? Я изо всех сил постарался отодвинуться от двери, но безрезультатно. Я застрял. Нет. Отчаянно затараторила Ташиги, упершись ногой в стену и удвоив свои усилия по побегу. Я присоединился к ней с таким же отчаянием, упершись руками в дверь и пытаясь оттолкнуться. К счастью, оказалось, что только моя спина и предплечья были. Я тут же замер на секунду, прежде чем со стоном закрыть глаза. Если бы у меня было достаточно подвижности, я бы сам себя ударил, язвительно пробормотал я. А, Саундбайт растерянно моргнул. Вместо ответа я дернул подбородком вниз. Как думаешь, ты сможешь достать до моей молнии? Глаза Саундбайта тут же расширились от осознания происходящего. Ладно, бонзай. И с этими словами Саундбайт переместил свою массу, чтобы спрыгнуть с моего плеча, зацепил зубами молнию моей куртки, во время падения, полностью расстегивая ее. «Та-да!» — вскрикнул он, когда освободился. Это потребовало некоторого усилия, но в конце концов мне удалось выскользнуть из рукавов куртки и отойти от двери. Обернувшись, я увидел очень тревожное зрелище. Моя куртка висела на двери, крепко приклеенная к дереву. «И это!» — мрачно пробормотал я, поднимая саундбайта и вновь сажая его себе на плечо. «Одна из причин, почему я ношу избыточный слой одежды, ублюдок!» — прорычала Ташиги с того места, где она все еще злобно дергала руками, уперевшись обеими ногами в стену. Я растерянно моргнул на мгновение, прежде чем до меня дошло, и тут же мрачно нахмурился. «Неужели, ты действительно думаешь, что я сейчас просто уйду? Ты действительно обвиняешь меня в отсутствии элементарной человеческой порядочности, опять же, только потому, что я пират? Поверь мне, я понимаю логику, представив себе пиратов не людьми, легче убивать, но знаешь что, это просто неправда. Мы такие же люди, как и вы, к лучшему или к худшему. Черт возьми, между нами говоря, именно ты проявляешь здесь меньше порядочности, автоматически думая обо мне самые худшие после того, как я только что спас тебе жизнь. Итак, ты готова работать вместе со мной и позволить мне помочь тебе, или ты хочешь, чтобы я оставил тебя здесь умирать с голоду? Ташиги злобно фыркнула, посмотрела на меня через плечо, прежде чем опустить взгляд вниз с гримасой. «Ладно, ладно, просто помоги мне выбраться отсюда». Я понимающе кивнул и подошел к ней. «Принято». «Итак, что же именно не так?» Ташиги печально покачала головой, продолжая теребить свои руки. «Я думаю, что какая-то часть того, что было снаружи, должно быть, выплеснулась или просочилась между досками или что-то еще. А потому, просто, посмотри». Она слегка отодвинулась в сторону, давая мне ясно увидеть свои руки. Насколько я мог судить, они были заключены в сплошную массу белого вещества толщиной в лучшем случае в палец. Она как будто затвердела или что-то в этом роде. Что бы это ни было, оно тупо прочное, я не могу сдвинуть своим запястьем. Я нахмурился, осматривая материал. «Что это за чертовщина?» – пробормотал я. Я задумчиво постучал кулаком по материалу, и мои глаза тут же расширились от ужаса, когда материал издал густой звук, подобно дереву. «Ах, это не может быть хорошим знаком, сукин сын!» – жалобно захныкала Ташиги. Я задумчиво поскреб пальцем по корпусу и извлек оттуда несколько кусочков белого материала. Я провел экспериментальный массаж этого вещества, и в этот момент я почувствовал, как воспоминание пытается прорваться на поверхность, прямо как тогда в Реверс Маунтин. Повинуясь какому-то предчувствию, я расстегнул одну из своих перчаток и снял ее, после чего попробовал получше почувствовать материал. Он был бугристым и неровным, но, как ни странно, самое близкое сравнение, которое я мог дать, было «свеча». Ошеломленно прошептал я, натягивая перчатку обратно. «Дерьмо! Что?» Ташиги растерянно посмотрела на меня, потом нахмурилась и яростно затрясла головой. «Неважно. Слушай, если ты знаешь, что это за штука, то избавься от нее, мои люди. Они мертвы, Ташиги», — сказал я, обрывая ее. «Нет, нет, ты ошибаешься». Дозорная еще сильнее замотала головой, начав яростно натягивать свои импровизированные кандалы, кожа начала слегка рваться. «Твоя улитка, должно быть, ошиблась, не может быть, что они?» Я ударил кулаком по стене. «Черт возьми, Ташиги, послушай меня», — прорычал я. «Это вещество — воск, созданный с помощью способностей фрукта воск-воск. Сначала это жидкость, но когда она затвердевает, то становится твердой, как сталь. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я указал на окно. «Если кто-то из них открыл рот, когда эта дрянь попала к ним, она попала бы им в глотку, а может быть, и в легкие. И даже если бы они их закрыли, у нас все равно недостаточно времени, чтобы выбраться отсюда и спасти их до того, как они задохнутся». Я тяжело вздохнул на мгновение, когда закончил свою тираду, а затем серьезно покачал головой. «Мне очень жаль, но они мертвы, Ташиги. И если ты не хочешь присоединиться к ним, тебе нужно стиснуть зубы, собраться и двигаться дальше. Понимаешь?» Ташиги тяжело вздохнула, на мгновение уставившись полуживыми глазами в забитое окно, а потом заставила себя отвести взгляд и посмотреть на меня. «Откуда ты все это знаешь?» «Про этот воск-воск-фрукт?» — слабо спросила она, явно пытаясь отвлечься. Я вздохнул с облегчением, когда она позволила себе немного расслабиться. «Мы, то есть, остальная часть команды и я, столкнулись с пользователем фрукта раньше, на Little Garden. Он известен как мистер Три. Я кивнул, когда взгляд Ташиги стал стальным. Да, он офицер Барак Воркс, мастер-тактик, чья миссия состояла в том, чтобы стереть нас и Виви с лица земли. Обычно, хотя он и больной ублюдок, я бы сказал, что такое дерьмо не в его стиле. Я поморщился, когда соединил точки. Наверное, это сделано недобровольно. Предположу, что ваша мобилизация войск, должно быть, напугала крокодайла, поэтому он вынудил мистера Три буквально смыть с улиц дозорных, чтобы защитить свои планы. Я яростно затряс головой и провел пальцами по волосам. Но все это не имеет никакого смысла, пробормотал я больше для себя, чем для кого-либо еще. Крокодайл должен был превратить мистера Три в живую шелуху за провал своей миссии, почему он не находится в брюхе. Кровь отхлынула от моего лица, когда меня осенило. Бананагатора, черт возьми, Ташиги в замешательстве уставилась на меня. Что за чушь ты лепечешь? Я выдержал ее пристальный взгляд в течение целой секунды, прежде чем поспешно развернуться и отойти. Немедленно найди остальных членов команды, рявкнул я саундбайту. А, Ташиги обернулась, пытаясь уследить за мной. Эй, что такое? Вернись, сук, и отключи для нее звук в обоих направлениях, рявкнул я, тыча большим пальцем через плечо. Голос Ташиги мгновенно заглушила стена белого шума. В следующий момент электронный шум предшествовал яростному голосу Нами. Кросс, злобно завизжала она. Тебе лучше сказать мне, черт возьми, как нам выбраться из этой клетки прямо сейчас, или да поможет мне Бог. Нами, холодно оборвал я ее. Ты мой друг, и в любой другой день я позволил бы тебе говорить все, что угодно, но сейчас не время. Ситуация, в которой вы находитесь, намного хуже, чем вы думаете. Что случилось? Тут же спросил меня Зара. Я печально покачал головой, прокручивая в голове правильную последовательность событий. Короче говоря, вы, ребята, должны были выйти из этой клетки благодаря тому, что один из бананагаторов выплюнет мистера Три, которого крокодайл скормил тварям за неудачу на Little Garden. Он сделал бы ключ из своего воска, и вы, ребята, вышли бы оттуда без всяких проблем. И причина, по которой мы не можем просто сделать это, заключается в... Неловко спросил Усоп. Потому что мистер Три здесь, наверху, пытается убить меня и каждого морского дозорного, которого может найти, решительно резюмировал я. Ему почти удалось превратить меня и Ташиги в современное искусство, и я уверен, что он еще не закончил. На мгновение воцарилось молчание. Я знаю, что я не очень умен, но даже я понимаю, что это не очень хорошо, тупо заявил Луффи. Более правдивых слова редко услышишь, вздохнул я в мрачном согласии. Некоторое время я стоял молча, прежде чем принять решение. Послушайте, у меня нет ни малейшего шанса справиться с Баракс-офицером самостоятельно. Если вы, ребята, не хотите утонуть в нескольких метрических тоннах воды, мне нужно будет попросить Ташиги помочь мне, и если я собираюсь заставить ее помочь мне, я должен рассказать Смокеру тоже. Я не скажу им всего, но... Эй, подожди. Внезапно вмешался голос Чоппера. Он вошел в радиус досягаемости лишь минуту назад, объяснил саундбайт. А как же мы с Санджи? Поспешно осведомился он. Мы тоже здесь. Почему бы нам не заняться мистером Три? Потому что у вас, ребята, есть бесконечно более сложная задача. Выманить крокодайла из Рейндингерс, чтобы мы могли доставить мистера Три в первую очередь, мрачно сообщил я им. А если он откажется сотрудничать? Мрачно проворчал Зара. Я пойду за ним с фехтовальщицей практически мирового класса, которая, как только оправится от шока, вызванного потерей своих людей, будет просто в бешенстве, выражаясь вежливо, резюмировал я фальшиво небрежным тоном. На данный момент, захочет он сотрудничать или нет, уже не имеет значения. Стой, вмешалась Нами. Забудь об идее тащить его сюда, просто разберись с ним. У меня есть идея получше, как нам выбраться отсюда. Да, и еще Кросс, спасибо за идею. Я бы, наверное, сама до этого не додумалась. Хм, я моргнул от удивления, обдумывая это заявление. Я... Ты в этом уверена? Потому что серьезно, позволь мне еще раз подчеркнуть, метрические тонны воды. Я уверена, Кросс, твердо сказала Нами без тени сомнения в голосе. Не беспокойся о нас, просто разберись с мистером Три. О, Нами Суан, я со вздохом закатил глаза и резко провела рукой по горлу, побуждая саундбайта отключить Санджи. Я еще немного помолчал, прежде чем кивнуть в знак согласия. Хорошо, хорошо. Мы с Ташиги остановим мистера Три. Чоппер и Санджи отвлекут внимание, чтобы убрать крокодила и Олсанди с дороги, а ты вытащишь всех остальных из клетки. Звучит неплохо, превосходно, наверное. Веселись, Кросс. О, и постарайся не умереть. Поддерживаю, не умри, сопляк. Я сделаю все, что в моих силах, ребята, сухо сказал я, а затем взглянул на саундбайта. Хорошо, соедини с Мокерой Ташиги. Я повернулся и пошел обратно к Ташиги, невинно улыбаясь ей. Извини, что так вышло, приватные дела, ты же понимаешь. Ах ты, сукин. Начала проклинать меня она. Следи за языком, Ташиги, скучающим голосом протянул саундбайт. Ташиги инстинктивно отдала честь, насколько это было возможно. И это было почти никак. Капитан Смокер, сэр. Вольно, офицер, прорычал Смокер. Докладывай, каков твой статус? Я, Ташиги неловко замолчала, очевидно, с трудом подыскивая слова, чтобы описать, насколько основательно все пошло к черту. Я решил избавить ее от лишних хлопот. Дозорные, которые были с ней, мертвы, капитан, мрачно сообщил я ему, убиты мистером 3 из Барак Воркс, и есть вероятность, что многие другие тоже умрут, если он добьется своего. Что же касается самого офицера Ташиги, то с ней все в порядке. Зависла в плохом положении, но все в порядке. Выражение лица саундбайта потемнело, когда он изобразил жевание, без сомнения отражая яростный нрав самого Смокера. Если это так, тогда, я полагаю, нам лучше убрать наших людей подальше от опасности, улитка. Саундбайт подпрыгнул от шока, когда Смокер, очевидно, обратился к нему. А до остальных моих людей, которые еще живы, твоя дальность доходит. Саундбайт на мгновение сосредоточился, прежде чем кивнуть. Да, я могу достать до нескольких отрядов. Соедини меня с ними. Сейчас же. Саундбайт взвизгнул от ужаса, прежде чем быстро подчиниться. Вы в эфире. Это капитан Смокер, всем дозорным на Ринбис, твердо объявил он. На данный момент существует агент Барак Воркс, убивающий каждого дозорного, с которым сталкивается. В связи с тем, что я в настоящее время недееспособен, я даю вам прямой приказ. Убирайтесь к черту из Ринбис. Соберите все патрули, которые не услышали этот приказ. Вернитесь в базовый лагерь и отступите на четверть мили от города. Эвакуируйте всех гражданских, которых встретите. Есть вероятность, что этот ублюдок неразборчив. Кроме того, до дальнейших распоряжений командование переходит к старшине Намуре. А теперь убирайся отсюда к чертовой матери. Конец связи. Мы с Ташиги уставились на саундбайта с открытым ртом. И даже улитка, казалось, удивилась тому, что только что сказала. Срань господня, Смокер, выдохнул я оцепенело. Капитан, нерешительно начало Ташиги. Офицер Ташиги, быстро перебил ее Смокер. На данный момент, я считаю это инцидентом мирового уровня. Это означает, что вы полностью уполномочены сотрудничать с этим пиратом, и никакие последствия не отразятся на вас. Ваша миссия состоит в том, чтобы найти мистера 3 и схватить его, живым, если это вообще возможно. Я хочу, чтобы он насладился нежным гостеприимством Импилдауна за то, что сделал. Это ясно, офицер. Ташиги еще секунду ошеломленно смотрела на улитку, потом стиснула зубы и решительно кивнула. Кристально, сэр. Глава 19.2. Хорошо, теперь приступайте к делу. Отключая связь, кажется, кто-то прибыл. Саундбайт быстро оборвал себя, прежде чем нетерпеливо ухмыльнуться. Что ж, давайте приступим. Ташиги молча кивнула в знак согласия и перевела взгляд на свои восковые наручники. Хорошо, хорошо. «Давайте вытащим меня отсюда. Ты же говорил, что эта штука тверда, как сталь, когда затвердевает, верно?» «Даже Зо». Я поспешно пересмотрел то, что собирался сказать. «Луффи не может сломать эту штуку. Пока, по крайней мере». Пробормотал я себе под нос. Ташиги неловко прикусила губу, обдумывая сказанное, после чего сморщила глаза в знак покорности. Затем она откинулась назад так далеко, как только могла, и повернулась так, чтобы предложить мне свое бедро. Используй сигуры, замахнись изо всех сил, сделай как можно более чистый срез. Я моргнул, оцепенев от шока, когда понял, о чем она меня просит. Затем я вновь посмотрел на нее серьезным взглядом. «Аво, ты гораздо больше похожа на Зара, чем я полагал», невозмутимо произнес я. «Теперь, где твоя зажигалка?» На лбу у Ташиги вздулась жилка, когда она явно боролась, чтобы не оторвать мне голову. «А чем? Черт возьми, ты, Ташиги», оборвал я ее, старательно сохраняя нейтральный тон. «Это воск, он тверд, как сталь, пока твердый, но ты знаешь, что является одной из самых известных характеристик воска. Дозорная вопросительно уставилась на меня, а потом ее глаза расширились от осознания. «Он тает», — выдохнула она. «Он тает», — твердо повторил я. «А учитывая то, что ты работаешь на самого известного Куригу в Истблю, у меня нет никаких сомнений, что у тебя в карманах запасен источник огня. А теперь ты хочешь остаться здесь до захода солнца или скажешь мне, где она находится?» Ташиги явно спорила сама с собой какое-то мгновение, прежде чем окинуть меня леденящим взглядом. «Если ты хоть как-то прикоснешься ко мне, клянусь небом, я проткну тебя насквозь и выпотрошу, как рыбу». Мой глаз злобно дернулся на мгновение, прежде чем я пришел к решению. «Я больше не буду терпеть эту абсолютную чушь». «Шмяк, ай!» — взвизгнула Ташиги, ее голова дернулась вперед, когда я влепил ей. «Какого черта? Ты хочешь, чтобы с тобой обращались как с равной?» — потребовал я с нетерпением. «Именно так мы поступаем, когда кто-то из нашей команды ведет себя как идиот. А теперь, будь добра, скажи мне, где эта чертова зажигалка?» Ташиги несколько мгновений бесстрастно смотрела на меня, а потом стыдливо отвела взгляд. «Во внутреннем правом нагрудном кармане. Хм, ладно, это немного оправдывает ее отношение. Хотя это, конечно, не означало, что мне это должно нравиться. Тем не менее, я ухватил ее за подол куртки и отодвинул подальше от тела, прежде чем обыскать упомянутый карман. Я был рад вернуться с зажигалкой среднего размера. «Спасибо», — вежливо кивнул я. «А теперь прошу меня извинить». Я повернулся и пошел прочь. «Эй-эй!» Она извивалась, пытаясь уследить за мной. «Куда это ты, черт возьми, собрался?» Я обернулся и бросил на офицера равнодушный взгляд. «Я собираюсь взять эту зажигалку и использовать ее для поджога ближайшего сиротского приюта, прежде чем вышвырнуть старую леди на улицу. Затем, просто для удовольствия, я думаю, что собираюсь ограбить фонд вдов и сирот, использовать все это, чтобы скупить все мороженое в городе, а не делиться им. Знаешь, типичный вторник для нас, пиратов». Муху-ха-ха-ха-ха-ха. По-злодейски засмеялся Саундбайт. Ташиги фыркнула и устало закатила глаза. «Если без сарказма», — я встряхнул зажигалку, серьезное выражение моего лица не дрогнуло. «Эта зажигалка не даст достаточно большого пламени, чтобы даже отдаленно приблизиться к значительной вмятине в таком количестве воска. Я собираюсь обыскать дом и посмотреть, не найду ли я какую-нибудь ткань или бумагу или что-нибудь, что я могу использовать, чтобы разжечь приличный огонь. Будет чертовски жарко, но я не вижу других вариантов. А теперь, если ты не против», — я повернулся обратно. «Подожди, ты можешь арестовать меня за незаконное проникновение и грабеж позже», — бросил я через плечо, не оглядываясь. «Нет, нет, не это», — поспешно взмолилась Ташиги. «Я, просто...» Она неуверенно замолчала. Я оглянулся на нее через плечо. Ташиги смотрел в пол, потом поднял глаза и встретился со мной взглядом. «Посмотри, проверь и посмотри, есть ли здесь кухня. Растительное масло, шерри, горючие жидкости», — выдохнул я в осознании, прежде чем нетерпеливо улыбнуться. «Это прекрасно сработает. Посмотрю, смогу ли я намочить тряпку в таком материале. Ох». Я резко остановился, когда меня осенило. «И я позабочусь о том, чтобы наполнить ведро водой тоже, потому что серьезно, подчеркну, жарко, как в аду. Хороший шанс, что ты не выйдешь отсюда без какого-нибудь шрама, верно?» — нервно кивнула Ташиги, прежде чем моргнуть и отчаянно дернуть головой вверх. «Ох, нет-нет-нет, только не вода, только не вода. Толстая ткань или немного пищевой соды, но нельзя использовать воду для масляного огня. Как ты можешь этого не знаешь?» Я смущенно поморщился и беспомощно пожал плечами. «Эй, если честно, я не наш корабельный кок и к тому же в буквальном смысле бросил колледж. Долгая история. Я обычно не приближаюсь к масляному огню, если это возможно. Просто...» Ташиги со стоном опустила голову. «Просто поторопись уже, ладно?» Покачав головой, я принялся обыскивать милостиво покинутый дом и с удовольствием наткнулся на прекрасно оборудованную кухню. Я начал рыться в каждом ящике и шкафу, которые видел, и довольно быстро нашел бутылку саке. Когда на кухне не оказалось много тряпья, думаю, что они просто позволяли жаре пустыни делать эту часть работы, я перешел к комоду. Еще немного поисков, в результате которых у меня сложилось впечатление, что я не хочу встречаться с хозяином этого дома, боже милостивый, где они нашли столько энергии. Наградили меня приличного размера полотенцем, как раз достаточно большим для наших нужд. Я снова подошел к Ташиге, и она с некоторой опаской наблюдала, как я осторожно вылил саке на полотенце, затем накинул его в воск, оставив достаточно большой сухой угол, чтобы я мог поспешно схватить его. Покончив с этим, я щелкнул зажигалкой и оглянулся на Ташиге. «Готово?» – нервно спросил я. Она позволила себе слабо рассмеяться. «Это ведь шутка, верно? Боже, хотелось бы!» – пробормотал я себе под нос, прежде чем собраться с духом. «Хорошо, раз, два». Я сунул зажигалку под тряпку. Вуш! И ткань мгновенно загорелась, испуская приличное количество тепла, уже заставившие Ташиге скривиться от боли, а часть воска начать капать. «Как ты думаешь, сколько времени это займет?» – тревожно спросила она. «Ну, мои друзья сумели вырваться из полного остекления в считанные секунды, но тот огонь выглядел как что-то прямо из печи, так что...» Я беспомощно пожал плечами. «Я думаю так, просто продолжай пытаться согнуть пальцы, и как только ты действительно почувствуешь ожог, выдергивай свои руки оттуда. И, надеюсь, маленькие пятнышки на самом деле не прилипнут к твоей коже, как сталь». Ташиге поморщилась, и мы погрузились в молчание, глядя, как горит огонь, и слушая, как медленно, очень медленно капает воск. «И сколько же?» «По крайней мере, до тех пор, пока Ташиге внезапно не заговорила». «А?» Я растерянно заморгал. «Сколько принцесса Нефертари платит вам, чтобы вы ее защитили?» — уточнила она, явно стараясь поддерживать вежливый разговор. Я немного поразмыслил над этим вопросом, прежде чем пожать плечами. «Ну, если бы нами добилась своего, мы стали бы на миллиард белли богаче, как только этот приступ безумия закончился бы». «Что?» – ошеломленно пробормотала Ташиге. «Джекпот, детка!» – прокричал Саундбайт. «Это абсурдная сумма денег!» – пискнула дозорная. «Да, нами просто обожает деньги», – протянул я с невозмутимым видом, прежде чем ухмыльнуться. «К счастью, мне удалось утолить ее жажду богатства, и бог не даст соврать, я выразился буквально в этой фразе, еще до того, как мы действительно встретились с Виви, поэтому она не стала требовать платы. Хотя, говоря честно, я невесело усмехнулся. Я сомневаюсь, что мы возьмем ее, если она все-таки предложит». Ташиге недоверчиво подняла бровь. «О, неужели? И почему так?» Я деловито пожал плечами. «Потому что она наш друг, тупица». Выражение лица Ташиге ничуть не изменилось. «Простите, если я тебе не верю». «Да, да, я знаю, пираты и все такое», — проворчал я. «Честно говоря, звучит немного невероятно, если рассматривать это вне контекста. Тебе надо было быть там, не сомневаюсь». Фехтовальщица экспериментально потянула свои восковые путы, вздохнув, когда они поддались только на полдюйма. Затем она задумчиво замолчала и с любопытством посмотрела на меня. «Что ты имел в виду до этого? Теперь настала моя очередь приподнять бровь. Может быть, ты хочешь немного уточнить? Или мне лучше самому догадаться?» Я даже не вздрогнул от того взгляда, которым она меня пригвоздила. «Эй, если честно, ты была грубой в течение последних нескольких секунд. Разве вам, дозорным, не положено быть справедливыми и все такое прочее?» Ташиге фыркнула и вновь сосредоточила свое внимание на попытке освободиться. «Рана, что ты имел в виду раньше, когда сказал, что мы с Рана похожи сильнее, чем ты думал? Потому что готова тебя заверить, мы совсем не похожи». Я удивленно моргнул, когда понял, что именно она имела в виду, прежде чем весело фыркнуть. «Вы похожи сильнее, чем ты думаешь, учитывая, что твоей первой реакцией на безвыходную ситуацию с воском была попытка отрубить себе конечности». Это заставило Ташиге замереть, прежде чем медленно обратить свои удивленные глаза на меня. «Он действительно попытался это сделать?» — тупо спросила она. «Отрезать себе руки, ноги», — вставил я, пожав плечами. Мистеру Три удалось обмануть его и поймать в ловушку. Он был готов отрезать себе ноги выше щиколоток, и все для того, чтобы у него появился шанс сразиться. И он действительно добрался, цитирую, «примерно до середины, прежде чем Луффи удалось выручить его». «Серьезно?» — Саундбайт удивленно присвистнул. «Его там не было, когда это произошло», — уточнил я, ткнув большим пальцем в Саундбайта, который, к счастью, понял намек. «Но да, в значительной степени. Ты можешь говорить о Зара все, что угодно, но ты не можешь отрицать, что он чертовски хороший фехтовальщик». Выражение лица Ташиге мгновенно потемнело, она очень сильно дернула руками. «Да, я действительно не могу, и мне очень жаль. Если бы он не был преступником, из него вышел бы потрясающий дозорный. Ха, рявкнул я, и снова, ха, поддержал саундбайт. Что, требовательно спросила Ташиги. Леди, уверяю вас, из Зара получился бы ужасный морской дозорный, поспешно пообещал я ей. Он абсолютно не признает начальство над собой, его чувство направления настолько плохо, что он может заблудиться, буквально идя по прямой линии. Он спит почти 18 часов в день, и да поможет тебе Бог, если вы прервешь тренировку или обслуживание меча, который он выполняет с религиозным рвением после пробуждения. Он насушит весь запас алкоголя меньше, чем за неделю, саки в первую очередь, и он ворчун, охотно пропел саундбайт, и у него трудный характер, да, кивнул я, указывая на улитку, прежде чем пожать плечами. И кроме того, работа с морскими дозорного означала бы, что у него никогда не будет шанса получить две вещи, которые он хочет получить больше всего на свете. Хотя, если подумать, это одно и то же. Это вновь привлекло внимание Ташиги ко мне. И чего же? Я беспомощно развел руками. Проще простого. Голова Дракулы, соколиный глаз Михаука и прилагаемый к ней титул. И интерес Ташиги снова пропал в пользу достижения незначительно большего прогресса с глупо настойчивым воском. Величайший мечник. Я даже не удивлена. Проворчала она скорее себе, чем мне. Высокомерный, злобный, трусливый. Я поджал губы и прикусил язык, слушая, как ее гнев против Зара медленно перерастает в бессловесное ворчание. Однако примерно через минуту я принял решение. «Эй», — перебил я ее, хотя и не очень уверенно, — «твои разговоры с Зара вряд ли когда-нибудь зайдут дальше, чем я тебя одолею, Рана. Так ведь?» Ташиги бросила на меня нерешительный взгляд краем глаз, прежде чем снова игнорировать меня в пользу воска. И это почти наверняка гарантирует то, что этот разговор, который мы ведем, никогда не будет разделен с кем-то еще за пределами этой комнаты, за исключением тех фрагментов, которые саундбайт решит выболтать, верно? Я сопроводил последние слова многозначительным взглядом на саундбайта, который со своей стороны невинно засвистел сквозь широкую улыбку. «Переходи к сути или заткнись, Кросс», — приказала Ташиги. «Ты хочешь знать, почему Зара так сосредоточен на том, чтобы стать лучшим?» — спросил я ее, заставив застыть на месте. «Почему он никогда не отдаст тебе Вадай Тимондзи, пока жив, и почему тебе придется буквально вырезать этот меч из его холодных, мертвых пальцев?» Ташиги повернула голову и пристально посмотрела на меня, в ее голове явно бушевала война. «Я расскажу тебе», — медленно произнес я, — «но только если ты пообещаешь не говорить Зара, потому что есть хороший шанс, что он распотрошит меня, если ты это сделаешь, а я расскажу Смокеру, что ты хотела отрезать себе руки, и ты знаешь, что попадешь в ад за это». Ташиги молчала, наверное, целую минуту, и выражение ее лица было непроницаемым. Наконец она кивнула в знак согласия. «Ну, в таком случае, я приглашающе развел руками. Самый простой ответ таков. Помнишь, как он сказал, что ты похожа на девушку, которую он знал и которая умерла давным-давно?» Ташиги даже подпрыгнула от неожиданности, несмотря на то, что ее руки все еще были покрыты размягчающимся воском. «Откуда ты узнал?» Я слегка ухмыльнулся и ткнул большим пальцем в улитку на своем плече. «Леди, позвольте мне открыть тебе один маленький секрет. Когда твой партнер лучший в мире подслушиватель, список того, чего ты не знаешь, короче, чем список того, что знаешь. Я крут, бэби», — прокричал саундбайт. Ташиги пристально посмотрела на улитку, прежде чем снова повернуться ко мне. «Причем тут мертвая подружка Рана? Нет, нет, нет». Я прервал ее, поспешно ткнув пальцем вверх. «Не подружка, они знали друг друга, когда им было лет 12 или около того, так что их отношения не были романтическими. Нет». Я задумчиво посмотрел на огонь, растапливающий воск. «Нет, если Куина и была кем-то, то скорее соперницей Зара, и явно его превосходила». Глаза Ташиги удивленно расширились. «Превосходила? 2000 раз они дрались в дуэли», — мрачно произнес я. 2000 раз он проиграл. В сухую. Черт возьми, она была его первым, самым первым поражением. До этого он рубил Дадзе, как пшеницу, но Куина. Куина холодно остановила его. Дозорная пораженно посмотрела на меня, явно пытаясь связать услышанное с Зара, которого она знала и презирала. Итак, точка, где все это становится актуальным, находится на 2001 дуэли, подчеркнул я одним пальцем. После 2000 явных поражений, гордость Зара была, ну, не столько задета, сколько смягчена. Итак, он предложил финальную дуэль, на этот раз с настоящими мечами. Он использовал две обычные катаны, я тяжело вздохнула. Акуина использовала свою драгоценную собственность, меч, который передавался из поколения в поколение внутри ее семьи. Тебе он известен как Вадатимадзи. Ташиги охнула против ее воли. Я немного помолчал, а потом беспомощно развел руками. 2001 дуэли, 2001 поражение. Но на этот раз все было по-другому. Видишь ли, Куина выразила некоторые сомнения, которые были у нее на душе. Она пожаловалась на то, что она девочка, и то, что это делает ее физически слабее мальчиков, и говорила, что однажды, может быть, даже очень скоро, Зара сумеет победить ее, исключительно из-за ее пола. Ташиги страдальчески поморщилась, прежде чем заставить себя отвести взгляд, и снова обратить внимание на воск. Она даже начала продвигаться. Зара назвал это ерундой. И вот тут-то прогресс и остановился. Он сказал, медленно продолжил я, что если ему когда-нибудь и удастся победить Куину, то только благодаря мастерству и умению. То, что она была мальчиком или девочкой, не имело ни малейшего значения. В ту ночь они заключили пакт, он или она, не имело значения кто. Так или иначе, один из них станет величайшим фехтовальщиком в мире. И на этом все закончилось. Я не смог скрыть, как вздрогнул. Или, по крайней мере, закончилось для Куины. Че, что ты имеешь в виду? Спросила Ташиги. Я печально склонил голову. На следующий день Зара узнал, что Куина мертва. Она умерла, упав с лестницы. Несчастный случай. Очевидно, она. Я тяжело вздохнул. Отправилась за точильным камнем. Выражение лица Ташиги сразу же сменилось на пораженное. Ее рот безмолвно открылся. Ах, теперь понимаешь, вот почему тебе никогда не повезет сразиться с Зара лицом к лицу, объяснил я. Потому что ты никогда не будешь сражаться с ним лицом к лицу. Когда сражаешься с ним, ты не просто сражаешься с одним из лучших мастеров клинка нашего поколения. Зара тренируется и сражается с силой двух человек. Ах, и я полагаю, теперь ты понимаешь, почему Зара так трудно с тобой видеться. Ты выглядишь как Куина, это вызывает в нем много эмоций, с которыми ему трудно справиться. На самом деле, это никогда не было связано с твоим полом. Многие люди могли бы подумать, что это хорошее оправдание, но не Зара, и уж точно не я, если уж на то пошло. Ах, я смущенно нахмурился, услышав непонятный ответ Ташиги. Ты согласна со мной или... Ах, огонь, черт побери, закричала Ташиги, явно напрягаясь против воска. Но, надо признать, на этот раз явно продвигаясь. Вот дерьмо, чертыхнулся я, поспешно подбегая к Ташиги и обнимая за плечи. Ладно, тянем на три. Раз, два, три. Глава 19.3. Мы с Ташиги вместе отпрянули назад. Мне показалось, что я тащу ее сквозь стену глупо густого меда, но в конце концов, шлок. Наши усилия принесли свои плоды, когда я внезапно упал на спину, а Ташиги, освободившись, скатилась с меня. Ее руки, к счастью, были свободны как от воска вообще, так и от любых более мелких пятен или кусочков, которые могли бы прилипнуть к ее рукам. Некоторое время мы оба лежали ничком, а потом поспешно вскочили на ноги. Мы оба молчали некоторое время, пока я не решил попытаться сохранить мир, который был между нами. Итак, медленно начал я. Этот разговор никогда не выйдет за пределы этой комнаты, прервала меня Ташиги с холодным взглядом. Этот разговор ничего не меняет. Мы не друзья, мы не партнеры, мы даже не можем считаться союзниками. Мы найдем мистера 3, уничтожим его, а затем, если в мире существует хоть какая-то реальная справедливость, я лично надену наручники на тебя и твою команду, прежде чем положить конец планам крокодайла. Понятно? Я поморщился и медленно кивнул в знак согласия. Да-да, понятно. Хорошо, начало было кивать Ташиги, но тут же злобно нахмурилась. И сними это. Она бросилась на меня и сорвала с моей головы кепку, которую я носил. Я удивленно моргнул, глядя на эту штуку, а потом удивленно посмотрел на нее. Я буду на 100% честен с тобой. Во всем этом безумии я совершенно забыл, что она на мне надета. Ташиги мрачно фыркнула и помахала кепкой у меня перед носом. Это символ чести, моральной стойкости и доблести морского дозора. Ты не имеешь права его носить. Я поднял руки в знак капитуляции. Вполне справедливо, вполне справедливо. А теперь, может быть, мы уберемся отсюда и остановим садиста-социопата со способностью дьявольского фрукта? Ташиги еще мгновение пристально смотрела на меня, прежде чем кивнуть в знак согласия. Отлично. А теперь, как ты предложишь нам выбраться отсюда, учитывая, что дверь, скорее всего, закрыта наглухо. Воск не прошел с другой стороны дома, предложил Саундбайт. Такой выход ничем не хуже любого другого, пожал я плечами, прежде чем поднять бровь Наташиги. Итак, ты хочешь пойти первой или первым пойду я, чтобы ты могла следить за мной? Звук скольжения металла Сигуры покинул ножны и оказался направлен мне в лицо. Намек понят. Ну и отлично, пробормотал я, проходя мимо нее через кухню и отыскивая черный ход. Я протиснулся сквозь нее и оказался на милостиво целой и невредимой, но не менее пустой улице. Должно быть, это была входная дверь. Вполне логично, учитывая, что мы действительно вошли через переулок. Хорошо, пробормотал Ташиги. В какой он стороне, улитка? У меня есть имя и тебе оно известно, проворчал Саундбайт, прежде чем испуганно вскрикнуть. Вероятно, из-за холодной стали, которая пронеслась мимо моего лица. Трудно выразить, насколько мне наплевать. Саундбайт нервно стиснул зубы, прежде чем дернуть головой влево. Туда, плюс-минус полмили. Ладно, шевелись, скомандовала она, к счастью убирая свой клинок. Я безмолвно последовал ее приказу, шагая по улицам и следуя указаниям Саундбайта. Мы продолжали еще несколько мгновений, пока Ташиги сама не решила нарушить молчание. Итак, этот мистер Три, медленно начала она. Как он выглядит? Худой парень в очках и с черными волосами, обычно завязывает их в виде тройки над головой, вежливо резюмировал я. Я видел, что Ташиги застыла на мгновение от удивления. Подожди, серьезно? Я думала, что он должен быть каким-то тайным агентом, ассасином, или типа того. Я мрачно поморщился. По-моему, он не слишком беспокоится о том, что свидетели выживут и разболтают его кодовое имя. МХМ, понятно. Ладно, какие-нибудь слабости. Я нахмурился. Ну, для начала, его волосы загораются, когда он использует свои силы. Мы использовали это против него в прошлый раз. В любом случае, события немного размыты. Кроме этого, он весьма высокомерен, не готов поверить, что новички могут перехитрить его. Ну, а физически, он настоящий слабак. Я, наверное, мог бы сразить его в кулачном бою, и поверьте мне, это большое достижение. Но ты сказал, что он обычно не использует свои силы для поглощающей волны воска. Странно, потому что это сработало ужасающе эффективно. Я пожал плечами. Он придерживается философии без мастерства, сила – ничто. Проще говоря, он перфекционист и к тому же извращенный ценитель искусства. И как бы мне ни было неприятно это говорить, он справляется с этим на удивление хорошо. Ему почти удалось убить всю нашу команду, прежде чем Усопп успел сломать. Я оборвал себя на том на пересказе подробностей истории, вспомнив еще одну возможность. Я взглянул на Саундбайта. «Пожалуйста, скажи мне, что Голденвик здесь нет. Кто это?» Растерянно спросила Ташиги, когда Саундбайт сосредоточился. «Мисс Голденвик, партнер мистера Три. Она гипнотизер, которая фокусирует свои силы через краску. Если она здесь, то, скорее всего, нам придется выискивать правдоподобные восковые копии людей в придачу, и это будет совсем не весело. Не сегодня. Ее здесь нет. Третий в сольном полете», — сообщил Саундбайт. Я тяжело вздохнул. «Слава богу за маленькие чудеса». Я на мгновение оглядел улицу. «Кстати, а где все?» «Некоторые дома, некоторые ушли с дозорными. Другие». Саундбайт неожиданно замолчал. «Другие не смогли этого сделать. Когда мы завернули за угол, я с нарастающим страхом взглянул на улитку. Что ты имеешь в виду?» И в ту же секунду, я увидел это, мои слова замерли у меня в горле. Первая мысль, которая промелькнула у меня в голове, была: белые. Белые на стенах, белые на земле и белые на людях. Множество людей. Их собралась небольшая толпа, как гражданских, так и дозорных, на лицах которых застыли грубые карикатуры ужаса. Все они бежали так быстро, как только могли, прочь от чего-то. Очевидно, недостаточно быстро. Я яростно стиснул зубы, проходя мимо них всех. Отвращение, ненависть и нарастающая ярость боролись за контроль. Сукин сын. Ташиги медленно следовала за мной и шла рядом, наблюдая за дозорными с непроницаемым выражением лица. «Ты уверен, что нет никакой возможности вытащить их оттуда?» — тихо спросила она. Я перевела взгляд вперед и покачал головой. «Ни единого. Черт возьми, даже если они все еще были живы столько времени спустя, вся причина, по которой Зара пытался отрезать себе ноги, заключалась в том, что он не мог разрезать эту штуку. Ну, я слегка склонила голову на бок. Во всяком случае, «Пока нет». Ташиги потрясенно посмотрела на меня. «О чем ты говоришь?» Я ненадолго задумался над тем, как ответить ей, прежде чем беспомощно развести руками. «Позвольте мне сформулировать это так. Единственный мечник в мире, способный рубить что угодно, это тот, кто научился не рубить ничего». «Это очень загадочный и неудовлетворительный ответ», — невозмутимо произнесла Ташиги. Я бросил на нее сердитый взгляд краем глаза. «Тогда арестуй меня. Нет никакого закона, запрещающих быть загадочным и вызывать неудовлетворение, иначе все старые мастера мира были бы не удел», — вмешался Саундбайт. Ташиги закатила глаза, ее пальцы дернулись к ножнам Сигуры, прежде чем она решилась просто сказать: «Я ожидала от тебя какого-то освещения текущей ситуации. Действительно, пока в воске нет ни тебя, ни твоей команды, зачем тебе стараться?» Я остановился, услышав эти слова, и почувствовал, как что-то в моем сознании почти оборвалось. «Продолжай двигаться, пират». И это была та самая соломинка, которая сломала хребет верблюду. Я повернулся к дозорной и схватил ее за воротник, демонстративно игнорируя меч, который она сунула мне в лицо. «Прежде всего», — холодно пробормотал я, — «единственная причина, по которой я шучу в такой ситуации, заключается в том, что я не оцепенел, и если я не переведу ощущения, которые я чувствую, в возбуждение или вроде того, они превратятся в ужас, и я свернусь калачиком в позе эмбриона, плача и мочась в штаны. Если бы я решился на это, мы оба были бы мертвы в том переулке. Кстати, можешь не благодарить. Отпусти». Ташиги начала рычать, прежде чем я оборвал ее, притянув к себе так близко, что зарычал прямо ей в лицо. Во-вторых, я едва сдерживался от того, чтобы буквально не начать плеваться. «Брось ты эту свою высокомерную моральную чушь. Вот уже в третий раз ты рисуешь меня той же черной кистью, что и любого другого под веселым Роджером. Что я или кто-либо из моей команды сделал, чтобы заслужить это? Я признаю, что большинство пиратов — это отбросы морей, это факт, но если бы ты уделила 2 секунды, чтобы посмотреть на послужной список пиратов соломенной шляпы, ты бы поняла, что мы не такие. Мы никогда не насиловали, мы никогда не грабили, мы делали опасные, разрушительные и даже морально сомнительных вещи, но ничего непростительного. Мои друзья и я не святые, и я признаю, что для некоторых из нас порядочность — это большая натяжка, но никто из нас не является тем монстром, каким ты нас изображаешь». Я оттолкнул ее и отступил на шаг назад, прежде чем продолжить. «Но знаешь что?» Я приглашающе развел руками. «Вперед, иди и говори все, что хочешь, черт возьми, обо мне, о моей команде. Но прежде чем ты это сделаешь, ты должна признать одну вещь, один простой, недвусмысленный факт». «И какой же?» — рявкнула в ответ Ташиги. Я обвиняюще ткнул в нее пальцем. «Что флаг, за которым ты следуешь, ничуть не хуже моего. Что по своей сути дозор так же черен, каким ты рисуешь нас, даже хуже. Это ложь», — возмущенно завопила дозорная. «Да, это так», — прорычал я в ответ. «Потому что знаешь что, ты права, морской дозор — это белый. Ты просто недооцениваешь его, потому что, видишь ли, они ставят белое за ту точку, где оно становится плохим. Миновав эту точку, где оно становится чем-то невыразимым». «О чем, черт возьми, ты говоришь?» — сплюнула Ташиги. «Охо-хо, с чего начать?» Я невесело рассмеялась, на мгновение задумавшись, а потом щелкнул пальцами, придя к какому-то выводу. «О, я знаю. Давай начнем с Нордблю. Некогда роскошный белый город Фливанс. Это была эпидемия», — отбила Ташиги. «Потерянные жизни стали трагедией, но...» «Потерянные напрасно», — возразил я. «Спроси любого врача на самом деле, исследовавшего случаи отравления янтарным свинцом, и знаешь, что они тебе скажут. Это генетическое заболевание, передается от родителя к ребенку на протяжении многих лет. Ты можешь дышать янтарной свинцовой пылью в течение десятилетий, и единственные люди, которые пострадали бы, были бы твоим третьим поколением потомков. Но врачи за пределами Фливанса пришли к неверному заключению и были слишком напуганы и слишком глупы, чтобы проверить факты, поэтому они решили, что это чума. Мировое правительство не потрудилось провести расследование, не потрудилось спросить, не потрудилось даже попытаться. И знаете почему?» Я плюнул в воск. «Им было наплевать. Даже если бы я поверила в это, а я не верю, откуда ты вообще об этом узнал?» — возмущенно спросила дозорная. «Разговор не обо мне», — быстро возразил я. «Но знаешь что? Отлично. Давай сменим тему нашей дискуссии на что-то более знакомые, например, из Блю. Ты когда-нибудь слышала об острове Текила-Вульф? Ташиги задумчиво нахмурилась. Это оцепленный остров в северной части из Блю, который был назначен рабочим местом для обнищавших. Хаем, я сделал вид, что задумчиво почесываю подбородок. Рабочее место – это забавный способ сказать самый большой лагерь рабов в полушарии. А да, я кивнул на потрясенный взгляд Ташиги. Лагерь рабов, он работает уже 700 лет, и все это по приказу Тенрюбита. А зачем, спросишь ты, чтобы построить мост? Куда ведет этот мост? Зачем они его строят? Черт возьми, если я знаю, лично мне кажется, что давным-давно один из них решил, что им нужен более легкий способ добраться до своего летнего дома на другом острове, и их потомки никому не позволили это остановить. Но и, опять же, скорее всего, я слишком хорошего мнения об этих больных ублюдках. Ташиги несколько секунд бессвязно бормотала что-то, и я прервал ее прежде, чем она смогла сформулировать свои мысли настолько, чтобы вновь отрицать то, что я сказал. Но ты ведь тоже можешь спросить, откуда я об этом знаю. Итак, как насчет того, чтобы я перешел к другой актуальной теме, используя знания, доступные общественности? Ника Робин, дитя дьявола, разыскиваемое за колоссальные 79 миллионов белли, очевидно, за преступное уничтожение 6 морских линкоров в нежном возрасте 8 лет. А теперь, я сардонически усмехнулся и поднял руки, пожимая плечами. Не знаю, как ты, но лично я вижу только два пути, по которым что-то подобное могло произойти. Либо А, флот намного более некомпетентно, чем я предполаг, либо Б, это история дымящаяся куча дерьма. Я могу объяснить это двумя словами. Дьявольский фрукт, огрызнулась Ташиги. Может быть. Я медленно кивнул в знак согласия, прежде чем перейти к отрицаю. Нет, видишь ли, ее способности и близко не похожи на такие способности. Откуда, черт возьми, тебе знать, а? Требовательно спросила Ташиги. Я думала, ты будешь придерживать знаний, доступных общественности. Ну что ж, позвольте мне добавить немного личного опыта, потому что я уже встречался с ней. Я на мгновение успокоился, увидев ошеломленное выражение лица Ташиги. Она заместитель крокодайла и носит имя мисс Олсенди. Она появилась на нашем корабле вскоре после того, как мы познакомились с Виви. Почему она не убила нас, я не могу сказать тебе, но я могу сказать тебе, какими являются ее силы. Я откинул голову назад и показал на свою шею. Это фрукт цвети-цвети, способный генерировать части ее тела практически из любого места в пределах ее прямой видимости. Я знаю это, потому что она создала руку на моем торсе и использовала ее, чтобы душить меня. Ташиги медленно моргнула, обдумывая мои слова. Но это не сходится, закончил я за нее, не совпадает с версией событий дозора, потому что, в конце концов, ты получаешь только один дьявольский плод на всю свою жизнь, и по мне это не похоже на то, что он способен сравнять с землей 6 линкоров. А тебе, я, но этого не может. Пробормотала Ташиги еще несколько секунд, но затем выражение ее лица снова стало жестким. Извини меня, если я не поверю тебе, когда стержнем твоих аргументов является твое собственное слово. Конечно, если это мисс Олсенди действительно не Коробин, и у нее действительно есть фрукт цвети-цвети, я обещаю тебе, что извинюсь. Черт возьми, я даже обещаю исследовать те другие места, о которых ты упомянул, если ты сказал правду. Но ты не сделал ничего такого, что заставило бы меня слепо тебе доверять. Меня это вполне устраивает. Я развел руками. Если мои слова потрачены на тебя впустую, то я умываю руки. Но знай, я подошел к ней и ткнул пальцем в грудь, достаточно высоко, чтобы не вызвать возмущения. Если ты собираешься поставить на флаг и поддерживать его всеми фибрами своего существа, то тебе лучше быть уверенной, что ты знаешь его изнутри и снаружи и доверяешь каждой его частичке. Я знаю каждого члена своей команды и полностью доверяю им свою жизнь. Я наклонилась вперед и укоризненно прищурился. Способна ли ты сказать то же самое? Выражение лица Ташиги снова стало неуверенным, и она медленно открыла рот, возможно, чтобы возразить мне, но не издала ни звука. Вместо этого раздался другой звук. Аплодисменты. Медленные, насмешливые, самовозвеличивающие аплодисменты. Дерьмо. Ташиги, саундбайты и я хором закричали, поворачивая головы, чтобы посмотреть на источник звука, который хлопал сверху покрытого воском здания. Ну, это был весьма занимательный и поучительный обмен нравоучениями, протянул мистер Три, складывая руки за спиной. И я, конечно, должен буду позаботиться о том, чтобы использовать большую часть того, чем вы поделились со мной позже, но сейчас, по моему мнению, пришло самое время убить вас обоих. Придержи эту мысль, мистер Три, прорычал я. Я избавлю тебя от лишних хлопот и убью одного из нас прямо сейчас. Саундбайт в замешательстве огляделся вокруг, прежде чем драматически побледнеть. Там, где он был, все еще что-то шумит. Мда-а-а-а, вежливо заявил мистер Три, в то время как я признаю, что большинство наших разговоров в Литл Гарден в лучшем случае покрылись туманом, способности твоего маленького питомца остались со мной, поэтому я решил принять меры предосторожности на всякий случай. Хочешь узнать одну из самых фундаментальных способностей, которым обладает ассасин в своем запасе? Ухмылка воскового человека стала жестокой. Как задержать дыхание на очень-очень долгое время? И он постучал пальцем по своему восковому жилету, который я раньше не замечал. Это и еще кое-что из того, что я собрал вместе, и это, по-видимому, успешно сумело замаскировать мое сердцебиение. Что касается отвлечения внимания, то просто удивительно, чего можно достичь с помощью знаний в области инженерии и бесконечного запаса ресурсов. Но, мистер Три лениво махнул рукой. Боюсь, я отвлекся. Пришло время умирать. Глава 19.4. Ташиги потянулась рукой к рукояти Сигуры, Шунг, и тут же застыла на месте, ее глаза медленно опустились вниз, чтобы посмотреть на полосу белого воска, пронзившую ее живот. Че-что, тупо пробормотала. У меня было достаточно времени, чтобы заметить, как воск перемещается и пузырится вокруг ног Ташиги. Ша-ша-шинг, упомянутый воск начал взрываться с более чем дюжиной таких же стрел, все они почти мгновенно пронзили воздух. На какое-то мгновение я испугался, что Ташиги превратится в настоящую человеческую подушку для иголок, пока не заметил явное отсутствие крови, исходящей откуда-либо, кроме ее единственной раны. Но как бы то ни было, ни одно из других копий не причинило ей вреда, а вместо этого заключило ее в ловушке, перекрещиваясь вокруг нее и образуя одновременно непроницаемый и неизбежный лес восковых шестов, как дьявольски спроектированный бамбуковый лес, чьим единственным намерением было служить тюрьмой для дозорной. Только одна рука Ташиги, казалось, была в состоянии двигаться, но даже это не имело бы большого значения, если судить по тому, как оно безвольно повисло. «Полагаю, этого будет достаточно для офицера», — властно фыркнул мистер Три. «Кто знает, возможно, я даже оставлю ее в таком состоянии, но, возможно, диверсифицирую, за неимением лучшего слова». Ну а теперь, он замахнулся другой рукой, показывая струящийся воск, который прятал за спиной. Почти небрежным жестом он поднял руку вверх, заставив богато украшенную лестницу подняться из лужи воска, которая была скрыта на земле. Он злобно ухмыльнулся. «Твой ход», я повернулся, чтобы бежать, но тут же столкнулся с поднявшимся передо мной восковым барьером высотой по меньшей мере в 3 метра, прежде чем успел сделать хотя бы шаг. Я мысленно выругался 1000 раз, когда обернулся и увидел мистера Три, небрежно идущего ко мне. Я поспешно натянул наушники на уши. «Ладно, к черту тошноту, попробуй вышибить ему его гребаные барабанные перепонки». «Я боюсь», мистер Три прервал саундбайта прежде, чем тот успел пошевелить губами, «что ты сочтешь это весьма бесполезным занятием». Он с ухмылкой постучал себя по уху. «Затычки для ушей, да еще и облегающие. Чтение по губам такой бесценный навык, не правда ли? Но все же, на всякий случай». Он угрожающе поднял руку. «Если челюсти твоего питомца покажут хоть малейший признак открывания, я обещаю тебя, что наполню его, и я имею в виду не его рот». Саундбайт поспешно заткнулся, и я на всякий случай зажал ему рот ладонью. Ухмылка мистера Три превратилась в садистскую. Я украдкой ломал голову, пытаясь найти какой-нибудь способ, любой способ удержать этого ублюдка подальше от себя, пока я не придумаю какой-нибудь план. К счастью, мне удалось ухватиться за шальную мысль и выдавить ее изо рта. «Как же ты до сих пор жив?» — в отчаянии спросил я. «Мы надрали тебе задницу на Литл Гарден, и я знаю, что крокодайл совершенно нетерпим, когда дело доходит до неудач. Ты должен был стать высохшей шелухой».